Глава первая. Я оцепенела, увидев позади красно-синие вспышки. Как бы я стала объяснять, что везу в кузове? Свернула к обочине и почти не дышала, пока шериф не подошел к окну кабины. «Привет, что-то случилось?» — простодушно заговорила я, моля Бога, чтобы глаза ничего не выдали. «Следи за собой. Ты же знаешь, что бывает, стоит тебе выйти из себя». «Да, у вас задняя фара погасла. Права и документы на машину, пожалуйста». «Вот зараза». «Верно, это когда я загружала кузов. Так спешила, что было не до мелочей». Я протянула ему права, настоящие, не фальшивые. Он поводил фонариком, сравнивая лицо на фотографии с моим. «Кэтрин Кроуфилд. Дочка Джастин Кроуфилд, да? Из вишневого сада Кроуфилдов». «Да, сэр. Вежливо и равнодушно, будто мне все до лампочки». «Ну, Кэтрин, время к 5 утра. Почему это ты не дома?» Не могла же я рассказать ему, чем занимаюсь. Не хотелось нарываться на крупные неприятности или подписываться на долгий срок в комнатке, где стены обиты мягким. Мне не спалось, вот и решила прокатиться. К моему ужасу он зашел сзади и посветил в кузов. «А что это ты везешь?» «Ха, ничего особенного. Труп под кучей мешков и еще топор. Вишню в мешках из бабушкиного сада». Если бы сердце у меня стучало хоть немного громче, его бы оглушило. «Ах, вот как!» Он прошелся лучом фонарика по груди пластика. «Там один подтекает». «Это ничего», — пискнула я. «Они вечно подтекают, потому и вожу их в старом грузовичке. Там все дно красным заляпано». Я с превеликим облегчением вздохнула, когда он оставил кузов в покое и вернулся к моему окну. «Стало быть, ты катаешься так поздно, потому что тебе не спится». Он скривил губы в понимающей усмешке. Скользнул взглядом по облегающей майке и растрепанным волосам. «Я должен этому верить?» Намек был таким прозрачным, что я едва не сорвалась. Он решил, что я спала, да только не дома. Молчаливое обвинение, которому насчитывалось уже 23 года, повисло между нами. «Все в мамашу, а? Не так-то легко быть незаконнорожденной в таком маленьком городке, где никто не дает тебе об этом забыть. Считается, что в наше время это ничего не значит, да только Ликинг Фоллс в штате Огайо живет по собственным понятиям». Я с великим трудом сдержала злость. Когда я злюсь, все человеческое сползает с меня, как ненужная шелуха. Нельзя ли, чтобы это осталось между нами, шериф? Я опять невинно захлопала ресницами. Что ж, на покойника этот прием подействовал. Честное слово, я больше не буду. Он разглядывал меня и теребил свой ремень. Рубашка у него на брюхе чуть не лопалась, но я решила не обсуждать его фигуру. Промолчала я о том, что несло от него, как из пивной бочки. Наконец он улыбнулся, показав кривой зуб. «Поезжай домой, Кэтрин Кроуфилд, и почини заднюю фару». «Слушаюсь, сэр». Обмякнув от облегчения, я завела мотор и поехала дальше. Чуть не попалась. Впредь надо быть осторожней. Кто-то жалуется, что рос без отца, кто-то на скелеты в семейном шкафу. У меня и то, и другое. Нет, не подумайте, что я с младенчества знала, кто я такая. Знала мама, а мне она рассказала только когда мне исполнилось 16. У меня с детства были необычные способности, но когда я начинала о них расспрашивать, мама сердилась и велела мне помалкивать. Я научилась скрывать свои отличия и быть как все. Окружающим я представлялась просто странноватой. Одинокая девочка, любит гулять, когда детям пора бы спать, и очень уж бледная. Даже бабушка с дедушкой не знали, что во мне кроется, но зато и те, на кого я охотилась, не знали тоже. Все выходные я теперь проводила одинаково. Отправлялась в какой-нибудь клуб в пределах 3 часов езды от дома, чтобы размяться. Не так, как подумал шериф, на другой лад. Я пила, как рыба, и дожидалась, пока на меня клюнет кто надо. Из таких, кого бы я рада была в конечном счете закопать на заднем дворе, если сама жива останусь. Я уже 6 лет этим занимаюсь. Может, я втайне ищу смерти? Право, забавно, ведь, строго говоря, я и так наполовину мертвая. Словом, рискованное столкновение с представителем власти не помешало мне в следующую пятницу отправиться на прогулку. Я знала, что таким способом хоть одного человека да порадую. Собственную мать. Ну, она вправе была затаить злобу. Только лучше бы эта злоба не выливалась на меня. В клубе музыка окатила меня волной, пульс сразу забился в том же ритме. Я потихоньку проталкивалась сквозь толпу, высматривая явного виба. Примечание. Имеется в виду персонаж комикса, обладающий способностью поражать человека особыми вибрациями. Конец примечания. Народу было битком, как всегда, вечерами по пятницам. Пробродило добрый час, и во мне понемногу зашевелилась досада. Похоже, там собрались одни люди. Я вздохнула. Подсела к стойке и заказала джин с тоником. Первый, кто пытался меня убить, угощал меня именно этим. Кто сказал, что я не сентиментальна? Мужчины то и дело подсаживались ко мне. Почему-то им кажется, что молодая женщина в одиночестве просто взывает «трахни меня». Я их вежливо отшивала, или не слишком вежливо, если они оказывались навязчивыми. Я сюда не за ухажерами пришла. После первого моего мальчика, Дэнни, я больше не искала парней. Живые мужчины меня не интересовали. Неудивительно, что любовных историй у меня почитай что не было. Выпив 3 порции, я решила еще разок обойти клуб, раз уж на наживку не клюнула. Время шло к полуночи, а я пока не видела ничего, кроме выпивки, наркотиков и танцев. Отдельные столики запихали в дальний угол. Проходя перед ними, я почувствовала, как в воздухе что-то изменилось. Кто-то или что-то близко. Я остановилась и медленно развернулась, вынюхивая направление. Поодаль от светильников, в тени, я увидела макушку склоненной головы. Мужчина в переливах света казался почти седым, но лоб был гладким. Когда он поднял голову и встретил мой пристальный взгляд, провалы и контуры слились в лицо. Брови заметно темнее очень светлых волос. И глаза тоже темные, так глубоко посажены, что я не смогла угадать, какого они цвета. Скулы, как из мрамора, высечены. Из-под ворота рубашки поблескивает безупречная кожа. Бриллианты в сливках. Бинго! Налепив на лицо притворную улыбочку, я, старательно пошатываясь, прошагала через зал, плюхнулась на стул напротив него и протянула, как могла, соблазнительно. «Привет, красавчик». «Не время». Это было сказано резко, с отчетливым британским акцентом. Я недоуменно поморгала, решив было, что с пьяну недопоняла его. «Простите?» «Я занят», — нетерпеливо и раздраженно бросил он. Я суматошно соображала. Неужто ошиблась? Для проверки протянула руку и легонько провела пальцем по его ладони. По коже прямо искры проскочили. Нет, точно не человек. Я просто подумала... Спотыкаясь на словах, я гадала, чем бы его приманить. Честно говоря, такое случилось впервые. Обычно их брат — легкая добыча. А вести себя как настоящая профессионалка я не умела. «Не хочешь поебаться?» Слова нашлись сами, и я с ужасом услышала свой голос, выговаривающий такое. Едва не зажала ладонью рот. Никогда я подобных слов не произносила. Он, отказав мне 2 раз, отвернулся, но теперь снова взглянул на меня, насмешливо кривя губы. В темных глазах мелькнуло одобрение. «Сейчас не время, милая, придется отложить. Будь умницей, пташка, лети отсюда. Я тебя сам найду». Он резко взмахнул рукой, отгоняя меня. Я молча поднялась и пошла прочь, удивленно покачивая головой. Вон как оно обернулось. Как же мне его убить? Я забрела в дамскую комнату посмотреться в зеркало. Прическа в порядке, если забыть, что волосы у меня от природы отливают пурпуром, и на мне удачливый топик, который довел до точки последних 2 парней. Я оскалила зубы. Нет, ничего в них не застряло. Тогда я подняла руки и обнюхала подмышки. Ничем таким не пахнет. Так в чем же дело? Может, подумалось мне вдруг, он гей? Я обдумала эту мысль. Возможно, все, и я сама тому доказательство. Пожалуй, стоит за ним понаблюдать, проследить, когда он подцепит кого-нибудь, парня или девушку. Приняв решение, я решительно вернулась в зал. Его не было. Столик, над которым он склонился, опустел, и в воздухе ни следа. Я заспешила, обыскала соседние бары, дансинг, вернулась к столикам. Впустую. Должно быть, слишком долго я проволандилась в туалете. Ругая себя на все корки, я вернулась к стойке и заказала свежую выпивку. Правда, от спиртного я не тупею, но выпивка — хоть какое-то занятие, а я чувствовала себя бездельницей». «Прекрасным дамам не пристало пить в одиночестве», — заметил сосед. Я обернулась, уже приготовившись огрызнуться, и тут увидела, что очередной поклонник мертвее Элвиса. Светлые волосы примерно на 4 тона темнее, чем у того, и глаза бирюзовые. Черт побери, какая удачная ночь. Я и правда теперь не могу пить в одиночку. Он улыбнулся, показав красивые ровные зубы. А это, чтобы лучше съесть тебя, милая. Ты здесь одна? А тебе этого хочется? Я кокетливо взмахнула ресницами. Видит Бог, уж этого-то я не упущу. Очень даже хочется. Голос стал мягче, улыбка шире. Господи, умеют же они подстраиваться. Из любого вышел бы отличный оператор в сексе по телефону. Ну, значит, была одна, а теперь с тобой. Я кокетливо склонила голову на бок, заодно показав ему шею. Он взглядом проследил мое движение и облизнулся. Ага, голодный. Это хорошо. Как вас зовут, прекрасная дама? Кэт Брюнет. Сокращение от Кэтрин плюс цвет волос первого, кто пытался меня убить. Говорю же, я сентиментальна. Он улыбнулся еще шире. Редкое имя. Его звали Кевин. 28 лет, архитектор, если ему верить. Был помолвлен, но наречённая его бросила, и теперь он хочет найти славную девушку и остепениться. Выслушивая все это, я от смеха едва не брызнула джином ему в лицо. Ну и врет. Того, гляди, вытащит фотографии дома с белой плетеной изгородью. Разумеется, он не позволит мне вызвать такси и от души осуждает выдуманного мной приятеля, который уехал, не дождавшись меня. Очень любезно. Он подвезет меня до дома, и да, кстати, он хотел бы мне кое-что показать. Ну что ж, и я ему тоже. Я по опыту знала, что куда проще избавиться от машины, если убийство произошло не в ней. Так что я умудрилась открыть дверцу со своей стороны и выскочила из нее с притворным криком ужаса, когда он сделал первый ход. Место он выбрал пустынное. Они почти всегда выбирают такие места. Поэтому я не опасалась, что какой-нибудь добрый самаритянин услышит мой визг. Он шел за мной не спеша, наслаждаясь видом спотыкающейся от страха добычи. Я будто бы споткнулась и ради большего эффекта заскулила, когда он склонился надо мной. Лицо его изменилось, отразив истинную природу. Зловещий оскал открывал 2 верхних клыка, которых прежде и в помине не было, а бирюзовые глаза загорелись жутким зеленым светом. Я забилась и украдкой сунула руку в карман. «Не тронь меня!» Он припал на колени, схватил меня сзади за шею. «Это больно только в первое мгновение». Тогда я его ударила. Взметнула руку отработанным движением, и зажатое в ней оружие пронзило ему сердце. Я проворачивала еще и еще, пока губы у него не обмякли и свет в глазах не погас. Извернувшись, я отпихнула его от себя и отерла о штаны кровь с пальцев. «Ты был прав», — проговорила я, переводя дыхание. «Это больно только в первое мгновение». К тому времени, как добралась домой, я уже насвистывала. Ночь прошла не совсем даром. Один ушел, зато другой не будет больше рыскать по ночам. Мать спала в нашей общей спальне. Расскажу ей утром. Субботним утром это у нее первый вопрос. «Ты достала кого-нибудь из этих Кэтрин?» «Ну вот, достала. И сама цела и на месте. Чего еще надо?» Я была так довольна собой, что решила и на следующий вечер попытать счастье в том же клубе. Как-никак, в окрестностях завелся опасный кровопийца. Должна же я была его остановить. Так что с обычными хлопотами по дому я постаралась разделаться побыстрей. Я жила с матерью у бабушки с дедушкой, в скромном 2-этажном доме, переделанном из старого амбара. Вышло так, что стоящий на отшибе дом с огромным участком оказался весьма кстати. В 9 вечера я отправилась на прогулку. В субботний вечер толпа оказалась не меньше пятничной. И такая же громкая музыка, и те же пустые лица. Первый беглый обход ничего не дал, так что я малость сникла. Отправилась к бару и не распознала потрескивание в воздухе, пока не услышала голос. «Теперь можно и поебаться». «Что?» Я резко обернулась, приготовившись возмущенно отчитать незнакомого наглеца, и застыла. Это был он. Я вспыхнула, припомнив свои вчерашние слова. Как видно, он их тоже не забыл. «А? Ну, да. Как вообще-то полагается держаться в таких случаях? А выпьем сперва пивка или...» «Не стоит. Он не дал мне подозвать бармена, провел пальцем по моей щеке. Идем». «Так сразу?» Я растерянно огляделась. «Да, сразу. Передумала, милая?» Он взглянул с вызовом, и в глазах у него мелькнуло что-то непонятное. Я не рискнула снова его упустить, подхватила сумочку и кивнула на дверь. «Иди вперед». «Нет-нет», — холодно улыбнулся он. «Вперед пропускают дам». То и дело, оглядываясь на него, я прошла к стоянке. На улице он уставился на меня, поторопил. «Ну, бери свою тачку и поехали». «Мою тачку? Я... у меня нет. Где твоя машина?» Я сдерживалась как могла, но внутри у меня все дрожало. Все шло не так, как я привыкла, и мне это не нравилось. «Я на двух колесах. Прокатить?» «На мотоцикле?» «Нет, это не годилось. Некуда положить труп, не пристраивать же его на руль. Да и ездить я не умела». «А лучше возьмем мою машину. Вон она». Пробираясь к грузовичку, я вспомнила, что надо пошатываться. «Пусть думает, что я пьяна в стельку». «Я думал, ты без машины», — крикнул он мне в спину. Я застыла на месте, обернулась. «Зараза, я же так ему и сказала». «Совсем забыла, знаешь ли», — легко соврала я. «Наверное, перебрала с выпивкой. Ты сам поведешь». «Нет, спасибо», — мгновенно отказался он. Не знаю почему, но его английский акцент резал мне ухо. «Право, лучше бы тебе сесть за руль. У меня в глазах двоится. Как бы не намотать нас на придорожный столб». «Не прошло». «Если ты просто хочешь отложить до другого раза...» «Нет», — отчаянно выпалила я. Он приподнял бровь. «То есть ты красивый и...» «Черт, что же полагается говорить? Я правда, правда не хочу откладывать». Он негромко хмыкнул, блеснул темными глазами. Брезентовая курточка небрежно наброшена поверх рубашки. Скулы в свете фонаря выдаются еще резче. Никогда мне не доводилось видеть такого безупречного, тонко вырезанного лица. Он оглядел меня с головы до ног, провел языком изнутри по нежней губе. «Ладно, тогда поехали, поведешь ты». И тут же забрался на пассажирское место в кабине пикапа. Мне ничего не оставалось, как сесть за руль и выехать со стоянки на шоссе. Минуты тикали одна за другой, а я не могла придумать, о чем заговорить. Молчание нервировало. Он тоже помалкивал, но я чувствовала на себе его шарящий взгляд. Наконец, не выдержав тишины, я ляпнула первое, что пришло в голову. «Как тебя зовут?» «Какая разница?» Я покосилась вправо и встретилась с ним взглядом. У него глаза были карими, но такими темными, что казались черными, и в них снова стоял тот же спокойный вызов, безмолвная подначка. Все это, мягко говоря, сбивало с толку. Все прежние охотно болтали. «Просто хочется знать. Вот я, Кэт». Я свернула с шоссе на гравийную дорожку, которая вела к озеру. «Кэт? Хм, кошка, значит. На мой взгляд, ты больше похожа на котенка». Я против воли обиженно покосилась на него. «Да уж, этим я займусь с удовольствием». «Я Кэт», — твердо повторила я. «Кэт Брюнет». «Договорились, котенок рыжик». Я ударила по тормозам. «У вас проблемы, мистер?» Он вздернул темные брови. «Никаких проблем, пушистик. Что, дальше не поедем? Здесь и будем трахаться?» Он хамил все с той же дерзкой линцой. Нет. Немножко дальше, там славное местечко». Я хотела забраться поглубже в лес. Он тихонько хихикнул. «Будь по-твоему, милая». Остановив грузовичок на своем излюбленном пятачке для свидания, я взглянула на него. Он сидел, как сидел, не двигаясь. Мне пока никак было не добраться до сюрприза, припасенного в штанах. Кашлянув, я махнула рукой в сторону леса. «Не лучше ли там потрахаться?» Слово было непривычным, но все же звучало намного лучше, чем «ебаться». Угрюмая улыбка осветила его лицо. Он отозвался. «Нет, прямо здесь. Обожаю заниматься этим в грузовиках». «Ну, черт, и что дальше? Так ничего не выйдет. Здесь места мало». Нашлась я и начала открывать дверцу. Он не сдавался. «Места хватит, котенок. Я остаюсь и здесь». «Не называй меня котенком». Я огрызнулась слишком резко для романтического свидания. Я уже всерьез злилась. Чем скорее с ним будет покончено, тем лучше. Он словно не услышал. «Скидывай одежку, посмотрим, чем ты богата». «Не поняла. Это уж было слишком». «А ты собралась трахаться со мной во всей одежке, котенок?» Издевался он. «Ну ладно, можешь снять только штанишки. Давай, не могу же я ждать всю ночь». Ох, как мне хотелось заставить его пожалеть. Пусть помучается, чем больнее, тем лучше. Я с надменной улыбкой встретила его взгляд. «Ты первый». Он опять усмехнулся, блеснув обычными зубами. «А ты, пташка, застенчивая. Вот ни за что бы не подумал, когда ты сама ко мне подошла и практически сама напросилась. Слушай, а если так, давай одновременно». «Ублюдок». Подобрав самое грязное слово, какое знала, я про себя повторяла его снова и снова и опасливо поглядывала на него, расстегивая джинсы. Он, как ни в чем не бывало, распустил ремень, расстегнул штаны и стянул с себя рубашку. Показался впалый бледный живот, безволосый. Только внизу у лобка виднелись волоски. До сих пор я ни разу так далеко не заходила. От смущения у меня затряслись пальцы. Я потянула джинсы вниз и тем же движением запустила руку в штанину. «Смотри-ка, милая, что у меня для тебя есть». Я опустила глаза, увидела, что он держит в кулаке, и быстро отвела взгляд. Кол был почти у меня в руке. Еще секунда. Меня подвела стыдливость. Я отвернулась, чтобы не видеть его наготы, и упустила момент, когда он сжал пальцы. Кулак невероятно быстро метнулся мне в лицо. Вспышка света, голову прострелила боль, и все стихло.